назначенный в 1671 году для новых переговоров с Польшей, в которых ему предстояло разрушить собственное дело, разрушить договор с поляками, скрепленный всего год тому назад его присягой, Нащекин отказался исполнить поручение. А в феврале 1672 года игумен Псковской, Крыпецкой пустыни, Тарасий, постриг Афанасия в монахи под именем Антония. Он записал себе на память день своей отставки, 2 декабря 1671 года, когда царь при всех боярах его милостиво отпустил и от всея мирские суеты освободил явно. Последние мирские заботы инока Антония были сосредоточены на устроенной им в Пскове богадельне. Он умер в 1680 году. Ордин Нащекин во многом предупредил Петра и первый высказал много идей, которые осуществил преобразователь. Это был смелый, самоуверенный бюрократ, знавший себе цену, но при этом заботливый и доброжелательный к управляемым, с деятельным и деловым умом. Во всем и прежде всего он имел в виду государственный интерес, общее благо. Он не успокаивался на рутине, всюду зорко подмечал недостатки существующего порядка, верно соображал средства для их устранения, чутко угадывал задачи, стоявшие на очереди. Обладая сильным практическим смыслом, он не ставил далеких целей, слишком широких задач. Умея найтись в разнообразных сферах деятельности, он старался устроить всякое дело, пользуясь наличными средствами. Но, твердя без умолку о недостатках действующего порядка, он не касался его оснований, думал поправлять его по частям. В его уме неясные преобразовательные прорывы Алексеева времени впервые стали облекаться в отчетливые проекты и складываться в связный план реформы. Но это не был радикальный план, требовавший общей ломки. Нащекин далеко не был безрасчетным новатором. Его преобразовательная программа сводилась к трем основным требованиям – к улучшению правительственных учреждений и служебной дисциплины, к выбору добросовестных и умелых управителей и к увеличению казенной прибыли, государственных доходов посредством подъема народного богатства путем развития промышленности и торговли. Я начал чтение замечанием о возможности появления у нас государственного человека в XVII веке. Если вы вдумаетесь в превратности, в мысли, в чувства, во все перипетии описанной государственной деятельности, далеко не рядового ума и характера, в борьбу ордин Нащекина с окружавшими его условиями, то поймете, почему такие счастливые случайности были у нас редки. Ртищев и ордин Нащекин. При всем несходстве характеров и деятельности одна общая черта сближала Ртищева и ордин Нащекина. Оба они были новые люди своего времени и делали каждое новое дело, один в политике, другой в нравственном быту. Этим они отличались от царя Алексея, который врос в древнерусскую старину всем своим разумом и сердцем и только развлекался новизной, украшая с ее помощью свою обстановку или улаживая свои политические отношения. Ртищев и Нащекин в самой этой старине умели найти новое, открыть еще нетронутые и неиспользованные ее средства и пустить их в оборот на общее благо. Западные образцы и научные знания они направляли не против отечественной старины, а на охранение ее жизненных основ от нее самой, от узкого и черства ее понимания, воспитанного в народной массе дурным государственным и церковным руководительством, от рутины, которая их мертвила. Нащекин, дипломат, настойчиво и бранчливо проводил мысль, что внешние успехи, дипломатические и военные, непрочны, если не подготавливаются и не поддерживаются усовершенствованием внутреннего устройства, что внешняя политика должна служить развитию производительных сил страны, но не истощать их. А богатый царедворец Ртищев пополнял мысль своего задорного друга, кротко внушая своим образом действия, что и экономические успехи малоценны, когда нет главных условий благоустроенного общежития, каковы построены на справедливости, отношения общественных классов, просвещенные религиозно-нравственные чувства, незаменяемые вымышленными обрядами и суевериями, а благотворительность, проявляющаяся не в одних случайных личных порывах, а устроенная в общественное учреждение. Одинокие воины в поле, Ртищев и Нащекин, однако не вопияли в пустыне. Оба еще держались крепко старозаветных форм и сочувствий. Один основал монастырь, другой кончил монастырем, но их идеи, полупонятные и полупризнанные современниками, добрались до другого времени и помогли понять старорусские извращения политической и религиозно-нравственной жизни.